Глава 8. Я получил письмо от Анны. Мы договаривались, что она будет держать меня в курсе всех дел. Но, тем не менее, пухлый конверт, который принес мне солдат с узла связи, был неожиданностью. Я уже забыл, когда последний раз получал письма, и с удивлением отметил, что это приятно. Письмо Анны было длинным, и несмотря на то, что было отпечатано на принтере мелким курсивом, заняло 4 листа. Кажется, она писала его с удовольствием, хотя она носила чисто деловой характер, и в нем не было ни единого слова, касающегося наших отношений и каких-либо чувств. Первую половину письма можно было вообще убрать. В ней Анна излишне подробно описала, как вышла на референта Сержа Новоторова и еще раз дала свое согласие на сотрудничество в фирме Green Peros. Она во всех красках обрисовала выражение на лице референта, марку и вкусовые качества шампанского, которым он угощал ее, мебель и картины на стенах офиса, куда референт привез ее несколько дней спустя. «Мне предстоит большая работа», — писала Анна. «Как сказал новый шеф, мы будем готовить крупную партию товара к отправке за рубеж, и поэтому мне предложили недели 2-3 пожить в офисе. Выделили отдельную комнату на втором этаже, от которой я просто без ума. Представь себе, просторная, пятиугольная, в ней 2 окна с полукруглым верхом. От самого потолка до пола не спадают тяжелые шторы, подвешенные на карнизе, изогнутым, также полукругом, отчего у штор получается объем. Выглядит это в сочетании с огромным, на всю стену подлинником Глазьева-младшего, на котором Иисус в терновом венке страдает у ног Пилата, просто потрясающе. Такого униженного лица у Христа я не видел еще никогда в жизни. И 2 листа мелким шрифтом. В том же духе подробное описание трехэтажного особняка и его комнат. По своей природной недальновидности я мысленно упрекнул Анну в многословии и неумении сосредоточиться на чем-то одном, самом важном. Но спустя время я добрым словом вспомнил это письмо с пространными упражнениями в словесности. Вторую часть письма я прочитал несколько раз, пока не запомнил его почти дословно, а затем сжег на пустыре с надеждой, что до меня никто больше не вскрывал конверт. 2 дня спустя меня пригласили отметить 40 дней со дня гибели Сержа. Стол был шикарным. Сначала а-ля фуршет на газоне перед парадным входом с колоннами. А как стемнело, мы перешли в залу, где вокруг нас крутилось не меньше 10 официантов. Часть текста, где идет подробное перечисление явств, я пропускаю. Было человек 35-40, треть из них дамы всех возрастов и комплекций. Сначала не меньше часа при гробовом молчании звучали только тосты о почившем в Бозе Серже Новоторове. Причем произносил их некий господин, которого, как и почти всех остальных, я видела впервые. Все называли его князем. Я сначала подумала, что это либо титул, либо кличка, но потом выяснилось, что его в самом деле так зовут. Князю под 50. Он совершенно лыс, даже брови не растут. Был одет безвкусно, как попугай. Бежевые брюки, зеленый пиджак, черная рубашка и оранжевая бабочка. За весь вечер не выпил ни капли спиртного. Только краш. До сигареты тянул одну за другой. Я думал, что не выдержу этой гнетущей атмосферы и обязательно подавлюсь куском. Но, наконец, спиртное дало свои результаты. Настроение у народа повысилось. В угол зала, как с потолка, свалился камерный оркестр и звучали времена года Вивальди. Тут-то меня референт взял под руку и подвел к князю. Представлять. Видимо, князь знал обо мне все, потому что вполне удовлетворился моим поклоном и именем. Он взял меня под руку, подвел к столу, налил шампанского. «Вы близко знали Сержа?» – спрашивает он. «А я не понимаю, что он имеет в виду. Может быть, его интересовало, спала ли я с ним?» Я ответила, что познакомилась к величайшему несчастью лишь за несколько дней до его смерти. Князь скинул вверх то место на лице, где должны быть брови, и спросил с кривой ухмылкой. «Вы сказали, к несчастью? Неужели вам и в самом деле жалко этого подонка?» Ну вот такие повороты. Я моргаю глазками, судорожно пью шампанское, не знаю, как мне реагировать. Он снова усмехнулся, потрепал меня, как девочку, по щечке. А потом я такое увидела, что едва на пол не села. В дверях появился какой-то клерк, негромко позвал князя, поднял руку вверх и кивнул, как бы подавая сигнал. И вслед за этим вошел сам папочка твоей красавицы Валери, Августина Карлос. Мне в руки шел редчайший, уникальный шанс завоевать полное доверие князя. Нельзя было терять ни секунды, и я даже не подумал о том, насколько это этично и принято ли вообще так себя вести в этом кругу. Князь широкими шагами подошел к Августину. Они обнялись. Тот выглядел потрясно. Седой, бронзовой лицей, с фарфоровыми зубами, одетый в белый костюм-тройку. Ворот красной шелковой рубашки отложен, на пальцах золотые перстни. Князь не стал представлять публике Августина. Многие даже не заметили появления в зале нового гостя. Они уже выходили из зала, как я почти бегом рванул к Августину. «Сеньор!» — сказал я ему по-испански, преграждая ему дорогу. «Я до сих пор не могу забыть того счастья, какое испытывала, работая на вашей вилле в Сельве. Как я рада видеть вас в России! В общем, что-то в этом роде». На какое-то мгновение по лицу князя пробежала тень. Он нахмурился. Мой поступок ему не понравился. Но Августина вспомнил меня очень приветливо и улыбнулся. Ответил также по-испански, что я выгляжу просто очаровательно. И он всегда будет рад видеть меня у себя на вилле. Я сделал глубокий реферанс. На том мы и расстались. Потом я встал у окна, слегка сдвинул край шторы и стал следить за парадным входом. Там, в свете фонарей, блестела белая машина. Рядом с ней кучковалась группа охранников. Минут через пять к машине по ступенькам сошли князь с Августина, постояли еще немного, выкурили по сигарете. Затем Августина протянул князю свой миниатюрный кейс, пожал ему руку и сел в машину. Вот так, нежданно-негаданно, я напомнила о себе, своему бывшему хозяину и подчеркнула свою значимость в глазах князя. Князь, кстати, все же сделал мне легкое замечание. Позже он подошел ко мне, хитро улыбаясь, погрозил пальцем и сказал: «А вы, оказывается, отчаянная девушка, Анна». Ближе к полуночи, стараниями князя и референта, который суетился как официант, я едва держалась на ногах. Оказывается, шампанским можно упиться до свинского состояния. Но все-таки я отдавала себе отчет в том, кто я, где и для какой цели нахожусь. Работать шпионкой в тылу врага, Кирилл, это искусство, которое мне еще постигать и постигать. В этом месте я подумал, что Анна ненормальная. Писать открытым текстом такие вещи, за которые попадет это письмо в руки князя или референта, раздавят как божью коровку. И все-таки я многое узнала. Ко мне приклеился некий Слава, человек, вполне годящийся мне в дедушке. Насколько я поняла, он когда-то работал в партийных структурах и по давней привычке был весьма словоохотливым. Пришлось ему позволить слюнявить мои руки, зато он худо-бедно, но рассказал кое-что о гостях. Князь, как я уже сама догадалась, после ухода в мир иной Сержа взял на себя бразды правления фирмой. В 1986 году он работал в Афганистане в качестве советника при первом секретаре провинциального комитета НДПА. По образованию он востоковед, доктор наук. После Афгана преподавал в МГУ, институте Патриса Лумумбы и, кажется, в высшей партшколе. Потом он ушел в коммерцию. Связи у него огромные. Именно он вышел на Августина. А Серж Новоторов внес стартовый капитал на покупку предприятия в Европе, а потом прибрал к рукам руководство фирмой. Князь вытащил из Таджикистана в Москву некоего генерала Вольского, фамилию которого ты как-то упоминал. Генерал, кстати, тоже был на поминках, но держался как-то обособленно и особенно на глазах у публики не светился. Его и князя связывает давняя дружба, когда они оба были в Афгане. Вольский служил в дивизии, а князь, как я уже писала, работал советником в той же провинции, и они часто встречались. Словом, это две наиболее влиятельные фигуры, которых я видел на поминках. Еще Слава представил мне нескольких представителей московских фирм и одного владельца ночного клуба. В доме висельника о веревке не говорят, и, естественно, Славик ни единым словом не обмолвился о том, что всех этих людей объединяет. Но я абсолютно не сомневался в том, что все они сидят в наркобизнесе. И это не просто тупая уверенность школьников в том, что Земля имеет форму шара. В часа два ночи князь позвал меня в свой кабинет. Попросил приготовить кофе и сесть за компьютер. Сначала он продиктовал мне письмо капитану парома Пярну с просьбой зарезервировать место под коммерческий груз общим весом в 30,5 тонны до Стокгольма. Я должна была перевести письмо на английский, отпечатать в нашем фирменном бланке и отправить с заказной почтой завтра утром. Затем в кабинет пришел Вольский, и князь попросил меня присутствовать при их разговоре и занести в память некоторые финансовые расчеты. Говорили они, конечно, полнамеками, в основном о судах, отношениях с департаментом налоговой полиции, о расходах и прибыли. Вольский жаловался на то, что слишком мало денег выделено на предвыборную кампанию. Князь не очень убедительно обещал помочь. Затем они перевели разговор на тему Таджикистана и Афгана. Я поняла это потому, как Вольский сказал: «Сырье из-за речки поступает постоянно. Мои люди работают, как рабы Рима». Я вспомнил, что и ты, имея в виду Афган, всегда говоришь «за речкой». Словом, мне трудно передать в точности их разговор, но я четко поняла следующее. Из Афгана через Пянш поступает в самом деле лишь сырье, из которого где-то в Таджикистане же уже начали вырабатывать героин высокого качества. В Москву пошли первые партии готового продукта. Каким образом его перевозят, я не поняла. Лишь один войский сказал, что старый теперь полный порядок. И чем сложнее обстановка на границе, тем нам проще. Около 5 утра, когда я уже едва не валилась головой на клавиатуру, князь отпустил меня. На всякий случай я провела остаток ночи в отдельном флигеле, где была койка, а самое главное – надежный засов, закрывающийся изнутри. В конце Анна приписала, что пока у нее голова идет кругом, и полной картины она не представляет, хотя известно уже немало. Она умоляла меня беречь себя и не гнать лошадей. Нет. Даже на пути к вершине холма, по которому полз к минометной позиции, я рисковал жизнью меньше, чем Анна. «Бросил девушку на ржавые гвозди», — подумал я. «А если с ней что-нибудь случится, как ты будешь жить дальше, Кирилл Андреевич?»